Джон Голсуорси. Филантроп. Туман спустился на приморский городок Рестингтон. Не очень густой, но ползучий и липкий, он заворожил осенние деревья, оплел паутиной кусты и заставил Генри Ивора закрыть окно, чтобы не слышать доносившегося с берега рокота волн. Он не любил писать после чая при закрытом окне, и поэтому начал дремать с пером в руке, когда в комнату вошла его экономка. «Вас хотят видеть, сэр. Какая-то пара, муж и жена. Они уже приходили, когда вас не было». Ивар заморгал глазами. «Хорошо, впустите их». Когда дверь отворилась снова, в комнату проник прежде всего запах виски. Затем вошел мужчина, за ним женщина и, наконец, собака. Ивр положил перо и поднялся. Он никогда в жизни не видел ни одного из этих посетителей и сразу почувствовал, что не пожелает видеть их и впредь. Но, будучи по натуре своей человеком, который не мог быть нелюбезным без достаточного для этого основания, он ждал, готовый в случае нужды дать отпор. Мужчина, которому можно было дать лет 35, был бледен, сутуловат, с нервно подергивавшимся лицом. «Мы узнали, сэр, что вы поселились здесь, и, будучи сами по печатному делу, с позволения сказать...» Ивар кивнул головой. Ему не хотелось кивать, но как будто другого выбора у него не было. Он взглянул на женщину. Лицо ее было непроницаемо, если можно так выразиться. Менее выразительного лица Ивару никогда не случалось видеть. «Так, ну и?» — спросил он наконец. Губы мужчины, тонкие и опущенные к углам рта, зашевелились снова. «Вы, значит, знаменитый писатель?» Запах виски в комнате сгустился. Ивар подумал, «Нужно много мужества, чтобы идти просить, да и на дворе сыро. Может быть, он выпил только для храбрости?» «Дальше», — повторил он. «А так что, понимаете, — продолжал мужчина, — очень деликатное положение. Надо полагать, вы знаете мистера Глоя, Чарльза Глоя, издателя Крибоджа?» «Нет, не знаю», — сказал Ивар. «А не присядете ли?» И он подвинул два стула. Мужчина и женщина осторожно присели. Собака примостилась рядом. Ивар смотрел на нее и думал, не для того ли они привели собаку, чтобы расположить меня в свою пользу. Хм. Странная мысль, потому что собака была как раз той породы, которую он терпеть не мог. Но вид у нее был слишком жалкий и несчастный. «Мой брат работал у мистера Глоя», — продолжал мужчина. «Так вот, будучи в Бикхэмптоне, я потерял заработок, если позволите сказать. Жену вот привел, а вы известный филантроп». Ивар нервно вынул папироску и также нервно сунул ее обратно в портсигар. «Не знаю, чем могу вам помочь», — пробормотал он. «Я человек правдивый и прямой», — продолжал мужчина, пропустив мимо ушей слова Ивара. «Если вам угодно меня выслушать». И Ивар терпеливо выслушал запутанную историю о типографии, о войне, о расстроенном здоровье. И, наконец, он сказал с отчаянием, «Право же, я не могу рекомендовать совершенно неизвестных мне людей. Чего вы, собственно, хотите от меня?» Лицо женщины слегка оживилось. Казалось, она вот-вот расплачется. Но тут заскулила собака, и женщина взяла ее к себе на колени. Ивар подумал, «Сколько при мне денег?» «Факт в том, мистер Ивар», — продолжал мужчина, «что я не знаю, как вывернуться, если позволите сказать. Как бы мне, так сказать, попасть обратно, в Лондон?» «Вы что-то хотели сказать, миссис?» Рот женщины дрогнул. Ивар остановил ее движением руки. «Хорошо», — сказал он, — «я дам вам сколько нужно, чтобы доехать до Лондона, и немного сверх того. но больше, боюсь, я ничем не смогу вам помочь. Я очень занят, простите». Он поднялся. Встал и мужчина. «Про жену говорить не буду, только, если позволите сказать, во всей Англии не найти женщины, которая бы так делала детские башмачки». «Неужели?» — протянул Ивар. Он вынул несколько фунтовых бумажек. Мужчина взял их. Одна штанина была у него сильно заплатана, и это производило особенно тяжелое впечатление. «Позвольте сказать, весьма признателен», — пробормотал он, и, взглянув на Ивара так, словно рассчитывал, что тот станет возражать, добавил, «Больше ведь ничего не нужно говорить, не так ли?» «Нет», — ответил Ивар и открыл перед гостями дверь. «При первой же возможности отдам, вы понимаете?» «Да, понимаю», — сказал Ивар. «Всего хорошего». «Прощайте, миссис. Будьте здоровы, милейший пес». Все трое прошли мимо него и исчезли в тумане. Ивар посмотрел им вслед, запер дверь, вернулся к своему столу и, глубоко вздохнув, взялся за перо. Он заканчивал третью страницу, и становилось уже темно, когда снова вошла его экономка. «Пришел мальчик из Черной коровы, сэр, и говорит, что вас просят туда». «Просят? Меня?» «Да, сэр. Те самые, которые у вас были. Мальчишка говорит, что хозяин трактира не знает, что с ними делать. Они указали на вас, как на их друга». «Господи!» «Да, сэр. И хозяин говорит, что и сами-то они не знают, откуда они и чего хотят». «Силы небесные!» — воскликнул Ивар. Но все-таки поднялся, надел пальто и вышел. В освещенных дверях Черной коровы стоял хозяин. «Сожалею, что пришлось вас побеспокоить, сэр, но, право, не знаю, как мне быть с вашими друзьями». Ивар нахмурился. «Я сам увидел их впервые лишь несколько часов тому назад. Я только дал им немного денег, чтобы добраться до Лондона». «Они что, пьяны?» «Пьяны? Если бы я знал, когда они пришли, что мужчина уже готов, я бы ни за что. Но женщина, та только сидит и улыбается. С места их не сдвинешь никак, а мне закрывать пора». «Что ж», — проворчал Ивар, — «пойдем посмотрим». И он вошел вслед за хозяином в дом. Муж и жена сидели в трактирном зале на скамье в нише у окна. На столе перед ними стояли кружки. Собака спала в ногах женщины, губы которой растянулись в глупую улыбку. Ивар взглянул на мужчину. Его лицо выражало лишь тупое довольство. Дети темного и скорбного мира, они, казалось, достигли, наконец, благополучия и уюта. «Мисс Тер Ивар», — вдруг обратился к нему мужчина. «Да», — сказал Ивар. «Если не ошибаюсь, вы собирались в Лондон. До станции всего полмили». «Разумеется, в Лондон». «Пойдемте в таком случае, я покажу вам дорогу». «Прекрасно. Прогуляемся, если позволите сказать». Мужчина встал, а за ним женщина и собака. Все трое вышли на дорогу, не твердо держась на ногах. Шатаясь, шли они в тумане. Первым мужчина, потом женщина, за нею собака, а следом за ними Ивар, моливший небо, чтобы им не попались навстречу ни экипажи, ни пешеходы. Вдруг впереди раздался голос: «Генри Ивар!» Ивар, нервничая, подошел ближе. «Генри Ивар! Небось, вы говорите самому себе, чего их принесло? А я, если позволите сказать, спрошу: Генри Ивар, на что он годен? Книги пишет. Ха-ха, только и всего-то. Чем он лучше меня? Ничем. А небось думает, как бы мне отделаться от них». Он вдруг остановился, почти наступив Ивару на ноги. «Собака, где собака? Возьми ее на руки, лапы промочит». Женщина неуверенно нагнулась, подняла собаку, и они заковыляли дальше. Ивар шел теперь рядом с ними, мрачный и настороженный. Вдруг мужчина как бы осознал положение. «Мистер Ивар», — сказал он, — «я не писатель, как вы, и не плутократ, если позволите сказать. Так вот, скажите мне, что бы вы сделали на моем месте?» Наступило молчание, прерываемое лишь неуверенным шарканьем ног женщины, которая плелась позади. «Я не осуждаю вас», — продолжал мужчина, у которого язык заплетался все сильнее. «Вы не виноваты, что вы плута. Но мне-то что делать? Как незабвение искать, если позволите сказать?» Слабый свет прорезал туман. Совсем рядом вдруг вынырнули станционные здания. Ивар свернул к ним. «В Лондон так в Лондон», — сказал мужчина. «Хорошо». И он вошел в освещенный подъезд. Женщина и собака последовали за ним. Ивар проводил их глазами и, повернувшись, устремился в туман.